Глава вторая. Жени. «Веди себя хорошо», — глумливо хихикали и подмигивали друзья жениха, некогда вполне нормальные парни. Но хмель и зависть порой делают странные вещи. «Мы утром проверим». «Ага, вот прямо сейчас и начну дожидаться». Но подождать пришлось. Во-первых, мою жертву и дублёра жениха на игрищах перед богами вносили на сеновал раза четыре. И все четыре раза чем-нибудь ударяли, заявляя, что данные части тела нам не пригодятся, а по основной еще нужно постараться попасть. И не подумайте, что мужчина захмелел окончательно, поэтому его пришлось нести. К концу танцев он как раз окончательно протрезвел. Просто с его стороны было неразумно заявлять, что здешнее мероприятие стало для него скучноватым, и он пойдет развлекаться в другое место. Ага. Во-вторых, Карлин таки подложила мне хоря, вернее, думала, что напакостила. Девица выложила свой магический резерв почти под ноль, но запечатала строение так, что ни один маг не способен будет удрать из него. И, как всегда, эта недалекая злыдня полагалась исключительно на свой жизненный опыт. Почему-то при всем своем коварстве девица не подумала, что сбежать с сеновала как раз проще всего без магии. Ну да. Об этом позже. В-третьих, сердобольный отец невесты приволок сюда же перину, чтоб мягче было удивить боков, и огромнейший поднос с едой и вином, чтобы восстановить силы. Судя по подносу, держать нас с иномерцем собирались до конца месяца цветения, чтобы боги основательно удивились, видимо. Ну и в конце всей этой неразберихи на сеновал ворвался странный пес иномерца, покусал нескольким молодым людям их филейные части. Пёсик преданно прорывался к своему хозяину, заточенному в... К сожалению, в этом месте меня пробило на хихиканье, и ничего путного и достойного сурового образа героя я придумать не могла. Все мысли крутились вокруг навоза и мест, откуда он производился. Тяжелый засов на распашных воротах тяжко хряснул и встал на свое место. Огонь в магических факелах мигнул и потускнел, но выстоял, а я глянула на свою жертву. Самые обычные веревки стягивали его руки, ноги, перехватывали колени, локти, талию. На свадьбе к стреножеванию дублера подошли основательно. Кляп тоже затолкали не абы какой. Свадебный покрывной платок, на который молодые становились коленями, чтобы не замараться, получая благословение от родителей. Глаза у незнакомца резко открылись, стоило мне над ним наклониться. Честное слово, я чуть... к богам не ушла. Красивые, кстати, глаза, серо-голубые, с черным контуром вокруг радужки. Я бы засмотрелась. Но в ответ на меня смотрели отнюдь не романтично и даже не яростно или зло. Это бы хотя бы пояснило, как мужчина относится к ситуации. Смотрел он на меня оценивающе и небрежно, словно не он был связан и находился в не очень выгодной ситуации. Развязать или не стоит? Пока я раздумывала, в мой филей врезался лбом пес этого мужчины. Потом песик вцепился зубами в мою красивую, нет, шикарную голубую юбку, и мусоля потянул вниз, рискуя оставить меня без нижней части одежды перед мужчиной, пусть и связанным. «Тише ты!» — шикнула я на собаку, с боем выдирая из белых зубов красную ткань. На зубы, признаться, засмотрелась. Никогда не видела таких ровных прямоугольных лопаток во рту у собак. Вот у коров видела. Каждый день наблюдаю по 30 вариантов. Странный песик. Он вообще-то хотел, чтобы ты меня развязала, а не любовалась на него, — прохрипел мужчина, сам как-то освободив рот от покрывного платка. С данной фразой вообще-то можно было поспорить, потому что пес, увидев, как я разглядываю его зубы, разъявил пасть, словно улыбнулся, и принялся позировать. Готовится к тому, видимо, что вот сейчас я схвачу грифель и поднимусь изображать его на любой пригодной для рисования поверхности. Он хотел, пусть развязывает. Я для надежности отошла на шаг назад, а потом еще на два шага. Я не боюсь, конечно, иномерца, но тетя всегда говорила, что у богов бывает порой такое заковыристое чувство юмора, потому подвергать себя опасности добровольно не стоит. Вот я и не сто... ста... Не подвергала, в общем. «И как же ты планируешь удивлять богов, если я останусь связанным?» Голос мужчины очистился, потерял хрипловатость, но при этом стал таким бархатистым, что даже волосочки приподнялись на руках. Аж ух. Интересно, может, он певец в своем мире, но ходит из города в город, зазывает любопытных на площадях и поет старые баллады на новый манер. А что, я послушала. Никак, — ответила честно, с любопытством рассматривая мужчину. Ну, раз есть удобный случай, и он как раз связан, не приставать, не удирать не будет. Тебя бы так и нашли утром. Я нахмурилась и почесала висок. Кажется, эту часть я недосконально продумала, не обдумала. С какой-нибудь частью моего гардероба. Занятно и затейливо, — усмехнулся мужчина. «Думаешь, ваши боги впечатлятся, если я буду связан твоими панталонами?» «Вот это он зря. Кто отдает такую интимную и дорогую вещь? Я, между прочим, сегодня по случаю свадьбы натянула шелковые шортики и к ним чулки, теткины. Да, она меня прибьет, если я все не верну на свое место и не запечатаю так же, как и было». «Кстати, он, конечно, прав. Чтобы те дурни, что сопровождали нас на сеновал, поверили, будто что-то происходило, этого, прости, статх, мужчину пришлось бы развязать». Да, не состыковка. Но это от того, что времени на обдумывание у меня не было. «Предполагаю, у тебя есть другой вариант, как мне стоит поступить». Я отошла еще на шаг и нащупала на стене чугунную кочергу. «Как защита сойдет? Интересно, кому она в сарае понадобилась?» «Конечно». Улыбка у мужчины стала вмиг такая широкая, и чего уж скрывать, обаятельное, что я чуть в ответ не улыбнулась. «Ты меня развязываешь, и мы вместе удивляем богов так, что они перестанут наведываться на остальные свадьбы. Нагло, предсказуемо, не по мне». Только в следующий миг путы вспыхнули все разом, а мужчина рванул в мою сторону.